Боюсь, он меня опять затянет в сферу своих интересов, так что поостерегусь. Пахом покачал головой. Хоть он мужик и хороший, но манипулятор еще тот. Встретишь его, будь предельно внимателен и осторожен, иначе вскоре станешь преданно заглядывать ему в глаза, как любимая собачка. Он невесело усмехнулся, ибо наверняка делился личным опытом общения. Про свое знакомство с болотным доктором я умолчал. Зачем зря тревожить прошлое? И ведь мне действительно хочется вернуться к изгоям и даже жить среди них. Это совершенно непередаваемая словами атмосфера духовного единства и взаимной поддержки. Но она же станет и тормозом моего личного развития. Это я осознал со всей суровой очевидностью. Ладно, идем. Провожу. Мне тоже на бывший завод заглянуть нужно. Мы неспешно направились вслед за ушедшими вперед марионетками. Пара бывших охранников пристроилась вслед за нами, одновременно работая глазами для Пахома. «Ты-то что там забыл?» – спросил он с нотками легкой подозрительности в голосе. «Наверняка у него резко обострилась паранойя, и полного доверия к моей персоне тоже нет. Временные попутчики, примерно так можно обрисовать наши взаимоотношения, хотя при следующей встрече он окажет мне любую посильную помощь. Увы, все произошедшее с ним скверно повлияло на его характер. Заберу одного человека и уйду. Тоже наш собрат по несчастью, а вернее сестра. Скрывать мне особо нечего. Сестра». Контролер запнулся на ходу, я едва успел ухватить его за руку. В последнее время, когда временно отключали подавитель, я чувствовал близкое присутствие кого-то похожего на тебя. Кто-то из персонала научного лагеря заразился мутагеном. Выдал он весьма точную догадку. И пока мы шли, вкратце поведал ему историю Ларисы. Пахом лишь качал головой, не спеша высказывать свое мнение. «Попытаюсь прижать к ногтю эту сволочь». Наконец-то высказался он со злостью в голосе. «Хорошо про него знаю, так как Волков и Гольдштейн давно пытались его устранить, как многих других, при мне обсуждая свои планы. Они знали про его тайную личную лабораторию где-то неподалеку отсюда, но никак не могли ее найти. Для меня же теперь это весьма просто. Если не получится взять под контроль, натравлю зверье. Хрен он у меня теперь куда уйдет. И такая твердая уверенность, просто завидно. А сестру ты уводи отсюда, уводи. Чем дальше, тем лучше. Я, знаешь ли, не терплю поблизости конкурентов. Проигнорировать такой жирный намек просто глупо. Неужели и у меня также характер со временем испортится? Я задал мысленный вопрос сам себе. Несмотря на всю оставшуюся человечность, Пахом оставался территориальным хищником. Причем, хищником-доминантом. И лучше всего с ним напрасно не конфликтовать. На промышленной территории мы разделились. Пахом со свитой пошел обживать заброшенные цеха, откуда тянуло присутствием бодрствующих мутантов, а я полез в трансформаторную будку к Ларисе. Женщина крепко спала и не заметила моего появления рядом. Проверив ее тело, сразу же устроил капитальный разнос ее мутагену. Вместо того, чтобы выполнять полученный от меня приказ, он решил тихой сапой заняться грубой перестройкой ее организма под обычного контролера. И лишь остаточное присутствие в ее крови ингибитора не позволило ему далеко зайти, все изменения еще можно было откатить. Но этим уже занялся мой мутаген после поглощения и ассимиляции виновника. Прощать такую самовольность ему никто не собирался. Ночью прошел мощный выброс, поутру я разбудил пришедшую в сознание Ларису, сильно удивившуюся моему появлению. Хорошенько перекусив, выбрались на поверхность. Я потерял возможность брать управление ее телом, хотя мы сохранили мысленное общение. Благодаря ему мы легко прошли аномалии и направились в сторону дикой территории. Я покидал янтарь с легким сердцем. Все нужное сделано, хорошие люди и уже не люди обрели своевременную помощь, а плохие ребята получили или скоро получат по заслугам. Вскоре и тут все изменится, хочется надеяться, всякой мерзости и подлости станет значительно меньше. Вряд ли они исчезнут полностью, все же люди, есть люди. А тут еще и зона. Чувствую, я еще вернусь сюда. Вернусь как воскресший в очередной раз бёрш-электроник. Лариса, кстати, тоже хочет вернуться, но хорошо понимает, для нее дороги назад больше нет. Хотя, я бы на ее месте не стал зарекаться. На все воля зоны. Шестая глава. Дом, милый дом. Хоть я и успел себе изрядно нафантазировать всяких сложностей возвращения, опасных врагов, неожиданных встреч, непроходимых полей аномалий, реальность в которой раз грубо обманула мои ожидания, да и ожидания Ларисы тоже. Вот скажите, когда удастся прогулять по зоне, словно по городскому парку, аномалии, звери, мутанты, их здесь хватает, Однако наш путь был относительно чистым. Лишь один раз мы обошли стороной замеченную издали большую группу сталкеров, устроивших привал в заросшей роще, прошли тайной тропой, выйдя на агропром в заболоченной низине. Про эту тайную тропу с дикой территории я знал, потому направился прямиком к ней, хотя разумная осторожность советовала пройти открытыми путями от янтаря к главной базе долга, а оттуда уже на свалку и дальше. Сильно хотелось добраться до дома за один переход, а не растянуть поход на целую неделю, да и встречаться со знакомым народом категорически не стоило. Наверняка ведь попытаются навесить на меня очередные проблемы, да и разнесут весть о моем воскрешении раньше срока. А оно мне точно надо? Вот-вот. Тайная тропа считалась исключительно глючной и почти непроходимой, представляя внутри настоящий лабиринт, где можно надолго заплутать. Плюс ментальное давление было тоже заметным. С моей стойкостью сущая ерунда, а вот Ларису крепко проняло, пришлось ее нести на руках. В лабиринте, впрочем, тоже пришлось пропетлять, пока я понял логику его прохождения. По основному ходу чувствовался едва заметный постоянно дувший в лицо ветерок, в тупиковых и кольцевых проходах он пропадал или постоянно менял направление, ориентируясь на него легко найти выход. А ведь, по слухам, народ по призрачному лабиринту неделями бродил, кое-кто так и вообще пропал здесь с концами. Это было сильно, многозначительно произнесла Лариса, очухавшись у маленького костерка. Пока она пребывала в беспамятстве, я выбрался из болота на твердый берег, найдя укромное местечко в ближайшей рощице. Рядом мирно паслись кабаны, что говорило об отсутствии поблизости людей и опасных хищников. Кабанов я припугнул, заставив перекочевать в другую рощицу. Запалил костерок, решив заварить горячего чайку. Далеко не самая страшная тайная тропа. Кстати, я покачал головой, протягивая полную кружку усевшейся прямо на земле напарнице. «У тебя просто нет опыта, вот и сомлела». Да и дополнительной защитой разума стоит озаботиться. «Особые артефакты?» – понимающе спросила она, отпивая из кружки душистую жидкость. «А ведь у тебя я даже специального пояса не видела», – женщина взглянула в мою сторону с лукавым прищуром. «Некоторые сталкеры решаются на встраивание совместимых артефактов в тело, а еще более смелые и удачливые умудряются поглощать их, трансформируя свой дух», – выдал часть правды о себе. При наличии знания и большом желании это относительно безопасно. Относительно, женщина усмехнулась. То-то ты на страхолюдного монстра похож. Я тебе уже говорил, это последствия схватки с гораздо более могущественными существами, чем я сам. Похоже, Лариса хотела узнать обо мне как можно больше, выводя на откровенный разговор. До той драки внешне я мало отличался от обычного мужчины. Аномалию замечали только особыми приборами. Я рефлекторно потрогал запястье правой руки, куда обычно вешался набор датчиков портативного медицинского сканера. А, знаю, у нас тоже был такой, пока его не украли. Лариса сразу погрустнела, вспомнив оставленный научный лагерь. Прости мое излишнее любопытство, она потупила взор, мне просто страшно. Прежний мир в один момент рухнул, разбившись мелкими осколками. Меня предали те, кому я раньше всецело доверяла. Жених вряд ли примет меня такую, каковой я стала. Он слишком зациклен на карьере и собственной исключительности. Узнай он, в кого я превратилась, сразу же побежит в СБУ. Я для него стану несмываемым пятном на репутации, если мы вдруг снова сблизимся. Да и не особо-то он мне нравится. Нас свели родители, когда мне было 20. Тогда я мало чего понимала и приняла родительское повеление. Махровая клановость никуда не исчезла и в наши дни, с горечью заметила она. Сейчас же кроме тебя мне вообще ни на кого положиться. Вот ты бы положился на того, кто выглядит как настоящий монстр. Я ужасно боюсь оказаться очередной игрушкой в твоих руках. Она решительно подняла взгляд, в котором блестели капельки выступивших слез. Даже если тебе это понравится, я невесело усмехнулся. Достаточно и того, что все мы являемся игрушками зоны. От ее милости и немилости зависит множество судеб. И ты для нее, как оказалось, что-то значишь. Думаешь, я случайно оказался в нужное время в нужном месте, удачно вмешавшись в твою судьбу? Лариса посмотрела на меня резко округлившимися глазами, прочитав эмоции. Я ведь мог легко задержаться на один день, как хотел изначально поступить или просто пройти мимо. Но я слышу зону и вижу посылаемые ей знаки. Именно она подтолкнула меня в спину, чтобы я успел прийти в научный лагерь и заметил там тебя. Ты и сама видела, в каком тогда я был плачевном состоянии. Даже говорить нормально не мог. Зона постоянно подкидывает нам опасные задачи, заставляя расти над собой и помогать другим достойным людям и нелюдям. Прими это как данность и просто доверься. Нет, не мне, а ей. Я ведь по сути обычный сталкер, выдохнув длинную тираду практически на одном дыхании, запоздало отметив, как падает с плеч тяжелый груз взаимного непонимания. Лариса долго молчала, периодически прикладываясь к кружке. Внутри нее бушевал интеллектуальный и эмоциональный шторм. Из океана хаоса и осколков разбитого прежнего мира постепенно вырастал первый остров мира нового. Мира, в котором она стала маленькой частичкой зоны, а не залетным туристом, кем была раньше. «Я попытаюсь понять и измениться», после долгих раздумий сказала она, решительно поднимаясь на ноги. «Веди уж меня в свое тайное логово, сталкер». Крайнее слово подчеркивалось ехидной интонацией, ведь сталкеров ей повидать довелось. Вопрос лишь в том, сколькие были хоть немного похожи на меня. Нет, не внешностью, а образом мышления. «Идем». Я вылил из котелка остатки заварки в костерок, затушив его. Перед входом на тайную тропу к болотам я предложил Ларисе эликсир пси-блокады для облегчения перехода, но она решительно отказалась, заметив, что я сам недавно говорил о необходимости развития. Будет привыкать, я ведь все равно ее вынесу. Ага, куда деваться. И этот переход она действительно вынесла, крепко прижавшись к моей спине. Мы вышли к прибрежным болотам. Родные края. В деревне Грязево обнаружилось много диких собак, но они были сытыми. Броситься на нас они побоялись, облаяв с безопасного расстояния. Присутствие собак говорило об отсутствии тут людей. За лето так никто и не сподобился проложить новые мостки через топь. Это радовало. Показал Ларисе поле аномалий с названием «Полный фарш». Мой детектор демонстрировал множество народившихся в нем артефактов. Лезть туда сейчас категорически не хотелось, просто похвастался. Моя персональная делянка, раскинул руки в стороны с довольной ухмылкой на губах. Тут хоть и самый край зоны, однако, добраться до ее богатства способны очень немногие. «Как погляжу, ты способен», — ответно ухмыльнулась Лариса. «Ты еще скажи, что настоящий миллионер», — ехидно добавила она. «Разве это не очевидно?» Я медленно повернулся к ней, и ехидная ухмылка быстро слезла с ее лица. «Дом здесь мне примерно в миллион и обошелся. Дом в зоне?» Она не хотела мне верить. «Идем, сама увидишь». Поманил ее в сторону ведущей на закрытый остров тайной тропы. С моего ухода на острове почти ничего не изменилось. Разве только вымахали отдельные кусты на склоне речного берега. Если кто-то и пытался сюда забраться, то потерпел сокрушительное фиаско. Ага, этот кто-то со злости совсем недавно накидал внизу у среза воды целую кучу гильз различных калибров. Окна со стороны берега целые, пространственная аномалия задержала все пули. В доме тоже все хорошо. Даже спертого воздуха закрытого помещения нет. Вентиляция и климатическая установка отработали без малейших сбоев. Не зря же я за них столько денег тогда отвалил. Оказавшись внутри, Лариса временно потеряла дар речи, ходила из комнаты в комнату, щелкая выключателями освещения, открывала и закрывала воду на кухне и ванной. Она еще сомневалась и думала, что все это обычная галлюцинация. В зоне ведь всякое бывает. Составишь список всего необходимого, я закажу через интернет. Своим предложением добил ее нервы окончательно, она застыла на одном месте с отсутствующим взглядом. Вывел ее из глубокой прострации только запах готового ужина, приготовлением которого я сразу же озадачился, переодевшись в легкие светлые штаны и футболку. Отдельная благодарность за них выносится доценту Волкову, благо по комплекции мы почти одинаковы. Вот Ларисе мне было нечего предложить, все ее шмотки остались на янтаре. Хотя у меня много оставшейся от наемников одежды, подберет себе что-нибудь на первое время, если не захочет ходить голышом. По дороге я всякого успела себе надумать, присев за стол с дымящейся в тарелках едой, Лариса, наконец, отмерла и взглянула на меня долгим изучающим взглядом. Таким взглядом обычно женщины смотрят на приглянувшихся им мужчин, когда решают, как с ними дальше себя вести. Сложившийся у нее ранее образ безобразного спасителя, которому, по идее, нужно быть благодарным, но не более того, дал трещину, и теперь она пыталась выстроить новый. И пусть у него рожа страшная, зато он, дальше пошла калькуляция всяческих благ, которыми мужчина способен поделиться с действительно благодарной женщиной. Я сомневаюсь, что все женщины именно так и думают, не все же исключительно меркантильные, хотя и таких хватает, но за них многое решает их подсознание. А там начинается любовь-морковь, хочу не могу и далее в том же духе. И в этот момент я серьезно задумался. Зона действительно подкидывает мне различные испытания. Испытания монстрами, испытания аномалиями, испытания деньгами, испытания друзьями, испытания совестью, испытания войной. Теперь вот подкинула испытание женщиной. Именно так, женщиной с большой буквы. Пройду ли я его? Вот в чем вопрос. Так вот, женщина перевела взгляд с меня на тарелку и снова вернулась ко мне. Я ожидала увидеть в качестве предполагаемого жилища более-менее сухой подвал или же оставшийся от советов заброшенный бункер в лучшем варианте, но попасть вдруг в настоящую цивилизацию – для меня шок. Мне говорили, на краю зоны еще остались старые жилые деревни, однако здесь-то все новенькое, хотя дому лет 100. Как так можно, объясни? Знаешь, хоть мне и привычно спать под любым кустом, независимо от погоды, выбросов и времени года с опасными мутантами под боком, но всегда хотелось иметь место, куда хочется возвращаться. Обрести ту самую точку привязки, я вдруг резко запнулся, неожиданно почувствовав, что мои шансы возродиться тут после случайной гибели резко возросли, как будто здесь появилось то, чего ранее сильно недоставало. Может, это просто воображение разыгралось, однако почему-то эпизодически тихо отравлявшее мою душу подспудное чувство затравленной обреченности сейчас полностью пропало. Неужели это улыбка зоны? Возможно, я сейчас себя тоже только что поймала на мысли, что мне тоже захочется сюда возвращаться, но только возвращаться никуда, а к кому? И Лариса так обворожительно улыбнулась, отчего я выпал в глубокий осадок. Приплыли. Утро следующего дня оказалось на редкость добрым, ибо я проснулся в своей постели не один. Хоть вечером и ночью между мной и Ларисой не произошло чего-либо такого, о чем некоторые мужики любят красиво хвастануть, а большинство дам стыдливо промолчат, если об этом их открыто спросить в приличной компании, мы просто не чувствовали себя готовыми к этому общению. А тут еще и ментальная связь. Друг от друга сложно что-то утаить. Так зачем куда-то спешить? И все равно я проснулся, крепко прижимая к себе прижавшуюся ко мне женщину. А ведь я еще и рефлекторно сформировал с ней общее духовное поле, как когда-то проделал с Викой. И вот теперь, первым выбравшись из кровати в чрезвычайно бодром настроении, уставился в первое попавшееся зеркало. Из него на меня смотрел я, то есть я, который был раньше. Заметно, что мне крепко перепало от зоны, но тот кошмарный монстр со впалыми красными глазами и тонюсенькими белыми губами, из-под которых выпирают зубы, куда-то исчез. Чудо, не иначе. Проснувшаяся Лариса была ошеломлена не меньше меня. Ага, из болотных лягушек да сразу в принцы, причем, у нее на глазах. Она, кстати, тоже похорошела. Ушла хорошо видимая глазу зажатость, разгладились проявившиеся совсем недавно морщинки на лице, мышцы и кое-что еще соблазнительно подтянулось. И если бы не прорезавшийся у нас одновременно зверский аппетит, то мы бы прямо тогда сделали все то, на что не решились ночью. Но теперь стало ясно, у нас все обязательно будет. Чуть позже, когда мы окончательно свыкнемся с близким присутствием друг друга и изменившимися внешними обстоятельствами одновременно. После сытного завтрака Лариса серьезно озадачилась подбором и подгоном по своей фигуре имевшейся в моем хозяйстве одежды, благо умела работать швейной иглой, а я решил выйти на связь с Сидоровичем. Пора узнать о том, что в этих местах произошло за время моего долгого отсутствия. Тот подозрительно быстро ответил на сигнал голосового вызова, как будто давно ждал его. «Как я рад, что тебя зона вернула», — раздался из динамика его исключительно довольный голос. «Знал, что ты вскоре постучишься. И ведь как вовремя. Зона вернула», — я запнулся об его одно слово. «Еще и вовремя». Так ведь, сколько прошло времени с твоей героической смерти? Сидорович меня сильно удивил и даже чуток напугал. Смерти, изумленно пролепетал я, рефлекторно дернув тангенту приема передачи. Ты что, ничего не помнишь? Теперь уже изумился Сидорович. Знать, зона сжалилась над тобой и забрала память о последних часах или минутах жизни. Он продолжал меня потрясать. Видать, конец твой был на редкость ужасным. Но ты ей стал определенно нужен, раз она забрала и снова вернула тебя. Забрала, вернула, я вообще перестал понимать, о чем он сейчас говорит. Значит так, голос Сидоровича резко посерьезнел. Прямо сейчас бери ноги в руки и бегом ко мне, дело жизни и смерти. А чтобы ты быстрее собирался, я скажу тебе о том, что придержал для тебя хороший подарочек. Полную информацию об одном хорошем человеке, подкинувшим тебе и мне много всякого добра, судя по тону, крайнее слово имело совсем иной смысл. Этот канал могут прослушивать, потому остальное исключительно при личной встрече. Резко закрыл он короткий сеанс связи, помотал головой, выгоняя из нее лишние мысли. Что-то тут действительно нечисто. Сидорович, как и все остальные, наверняка посчитали меня погибшим. Но ведь я игрок, и об этом им тоже известно. А игроки здесь могут воскресать, причем с заметной разницей по времени между смертью и воскрешением. Хотя, что-то в его словах мне показалось странным. Нужно его подробнее расспросить. Приняв решение, собрался к короткому походу. До старого кордона тут рукой подать. Заодно взгляну, что нового в ближайшей округе. Но собираясь в поход на день, собирайся на месяц, это правило тоже никто не отменял, заставляя опытных сталкеров тщательнее подходить к упаковке рюкзака, или в моем случае, инвентаря. Лариса неожиданно испугалась моего скорого ухода. Пришлось успокаивать, объясняя, что остров с домом – совершенно безопасная территория. К тому же нам стоит проверить устойчивость ментального контакта на расстоянии и границы пространственных аномалий, а отдыхать и разговаривать по душам мы теперь всегда успеем. Она крепко обняла меня в дверях на прощание и удалилась обратно в дом. Странные существа эти женщины. Первой мыслью пришла идея пойти речным берегом, а дальше прямо по дороге, но после решил пройти болотом. Готей через топи нет, но мне они и не нужны. Пробежал словно Иисус прямо по воде от одного заросшего камышом островка до другого. Стояла жаркая безветренная погода конца лета. Болото жило полной жизнью, чирикали в камышах мелкие пичуги, изредка подквакивали лягушки. Где-то крякали утки, в воде что-то периодически плескалось. Открытое пространство патрулировали крупные стрекозы, перехватывая на лету мух и комаров. Настоящая идиллия без близкого присутствия человека. Люди крепко обосновались только на самом краю. Вот передо мной первые и видимые изменения. Хутор на краю болота и ближайшие к нему островки превращены в настоящую крепость. Мешки с землей, местами прострелянные крупной картечью, кстати, частоколы, плетеные из длинных жердей забор с усилением ржавой колючей проволокой. Забор скорее от зверья, ибо люди его легко растащат при условии, что им с другой стороны особо мешать не будут. А ведь будут, ментальное чутье приносило со стороны болотной крепости множество различных эмоций. Народ там сидел в постоянной готовности к отражению очередного наскока. Позже со всем этим и этими разберусь, сейчас не до того. Дальше решил прошвырнуться до разрушенного моста, а там решить, идти тоннелем под насыпью или же прямо по дороге. Аномалий вроде бы стало заметно меньше. Вернее, меньше стало именно одиночных аномалий, зато попадаются компактные скопления по 5-10 гравитационок в одном месте, будто маленькие зародыши новых полей аномалий. А артефакты в таких скоплениях должны созревать более ценные, нежели в одиночках, но и доставать их куда опаснее. Проверил парочку скоплений детектором, артефакты в них есть, причем хватает даже средних, за которыми есть смысл лезть. Собиратели явно опасаются соваться за ними. Кроме скоплений гравитационок попалось несколько голых пятен с химичками, а еще я с разгону влетел сразу в 5 мощных разрядов, угнездившихся прямо на натоптанной тропе. Трава за лето вымахала знатная, потому заметить их присутствие без проверки пути проводом на проволоке было практически невозможно. В очередной раз выручила личная стойкость, толстые молнии огибали мое тело, но серия громких хлопков всполошила прятавшуюся поблизости семейную группу псевдособак. Они днем предпочитают спать, выходя на охоту под вечер, потому я их и пропустил. И еще они нагло проигнорировали мой ментальный сигнал, предлагавший разойтись миром. Охладил их кровожадный порыв только телекинетический удар, отправивший в недолгий полет к колючим кустам двух крупных особей. Грозный рык мгновенно сменился жалобным визгом, и остальные псевдособаки быстро исчезли из зоны моего внимания, затерявшись по кустам. Пусть ищут другую добычу. От заброшенной фермы тянуло человеческими эмоциями, там кто-то сидел, причем далеко не в одиночку. Подстроившись к тем эмоциям и понаблюдав с полчаса, выяснил, бандиты. Уж этот запах сложно с чем-то спутать. Однако бандиты сейчас кого-то боялись, потому и сидели за аномалиями тише воды ниже травы. У тоннеля с электрическими аномалиями стоит крытый грузовик, а около него ходит разномастно одетый и вооруженный народ. Ружья, потертые калаши, гражданские охотничьи винтовки. Тут тоже никаких сомнений, бандюки. Только они тут обряжаются в спортивную форму, наплевав на сезон и прочие удобства. Чем занимаются, непонятно. То ли сторожат, то ли пытаются артефакты найти. Пожелаю им всяческих успехов. Проход под разрушенным мостом вроде бы чист, однако за ним определенно кто-то приглядывает в бинокль или через оптический прицел. Туда я не пойду, слишком долго придется держать невидимость. Пришлось возвращаться обратно и переходить железнодорожную насыпь по известной чистой от мин тропе. Насыпь тоже сильно заросла травой, потому пришлось долго высматривать знакомые столбики-ориентиры. На другой стороне насыпи оказалось тихо и пустовато. Одиночных аномалий раз-два и обчелся, собак нет, плеж с гравитационными аномалиями на прежнем месте, а вокруг нее разрослась высокая трава. Походу, здесь давненько никого не было. Странно. И вот я, наконец, подхожу к бункеру Сидоровича, обойдя стороной деревню новичков. Там точно кто-то есть, но их эмоции мне сильно не нравятся. Преобладает алчность, злоба и еще зависть. Да и игроками оттуда хорошенько подванивает. Где-то веселость и нетрезвая компанейская развязность, которую я помню еще по прошлому году. Долго же ты шел. Сидорович крепко облапил меня прямо на входе, и только после стал внимательно разглядывать мое лицо. Вижу, потрепала тебя зона, крепко потрепала. Идем, у нас с тобой будет долгий разговор. Он повернулся, поманив за собой, я последовал за ним. Значит, ты совсем не помнишь, как тебя к жизни вернуло и что было до этого? Переспросил он, наливая мне любимого чая, подкинув в чашку дольку лимона. Я промолчал с глупым выражением на лице, ибо такая общественная версия событий меня полностью устраивала, спросив о том, что больше интересовало меня. Ты ведь не просто так про это возвращение говоришь, так? Вместо ответа Сидорович лишь хитро улыбнулся, дожидаясь, пока я уточню заданный вопрос. Чую, ты тогда ведь говорил совсем не про бессмертие детей зоны. Да, а ты стал весьма проницателен. Он еще раз хитро ухмыльнулся, прикладываясь к своей чашке. Что говорить про тех детей зоны? Ехидный смешок. Они не умирают, потому что просто не живут. Для них вся жизнь сплошная игра. Но они сами всего лишь игрушки. Игрушки зоны. Потому и называются, так как называются. А вот ты, и некоторые другие, вы действительно живете. И для вас смерть, именно смерть. Я молча впитывал. И пусть раньше что-то подобное лезло в голову, однако вот так прямо заявить. Спрашиваешь о возвращенных, судя по тону, крайнее слово явно писалось в заглавной буквы. Они действительно есть. Сидорович продолжил рассказывать с ухмылкой, глядя на меня. Если зона захочет, она способна вернуть любого, кого забрала раньше. Вернуть практически в прежнем виде или же сильно измененного. И возвращение далеко не всегда благо тому, кого вернули. От изумления я даже забыл закрыть рот. Легенду о Юрке Семецком слышал? Неожиданно спросил торговец. Я рефлекторно кивнул. Так вот, это не совсем легенда. Продолжился рассказ под ароматный чаек. Я знавал Юрку как до, так и после. Лицо Сидоровича вдруг сильно погрустнело. Что уж там произошло с его братьями, Юрка молчит. Лучше ему вообще не задавать вопросов о прошлом. Более того, он считает себя главным виновником их гибели. Но именно его почему-то вернула зона. Испытывая страшные муки совести, он тысячи раз пытался покончить с собой самыми разными способами, но каждый раз зона снова возвращала его к жизни. По его словам, с каждым возвращением он теряет маленькую частицу себя. Маленькую, но важную частицу. Зона определенно что-то хочет от него, но он не знает чего именно. И никто не знает. Он облазил все гиблые места, бывал там, куда даже мутанты боятся сунуться, но так и не нашел ответа. Сейчас он мало похож на человека. Не внешне, а внутренне. Встретить его сталкеру на тропе зоны большая удача или... Сидорович замолчал, но я легко догадался, о чем он не захотел прямо говорить. В общем, единственное, что я хочу сейчас посоветовать тебе, внимательно слушай зону. Он взглянул в мою сторону с явным сожалением, ибо сам ужасно боялся когда-то оказаться на моем месте. Быть может, именно тебе она чего-то подскажет. Я действительно глубоко проникся, и пусть помирать мне пока не доводилось, хотя, я ведь как-то оказался в этой игре, так сильно похожей на настоящую жизнь, порой даже больше похожую, чем я помню. Но до сих пор четкого ответа, что от меня зоне нужно, так и не получил. Ладно, раз ты вовремя здесь оказался, надо бы ввести тебя в курс дела. Между тем, заметил Сидорович, подливая мне чая в чашку. Пока ты отсутствовал, произошли большие изменения. Очень большие. Он поднял указующий перст. Прошло всего пару недель, как ты ушел, на блокпост к расслабившимся сбушникам заявились снорки. За столь короткий срок сбушники успели многое тут наворотить, устанавливая новые порядки. Твое предупреждение кое-кому осталось пустым сотрясанием воздуха. Вот зона и наказала их. То ли управляемое минное поле они забыли включить, то ли снорки проскакали прямо по дороге, а дежурный наряд провтыкал. Дело-то прямо посреди чистого дня было. Вроде бы и было всего три мутанта, да тем козлам их хватило. Резня была знатной, оторванные конечности и выпотрошенные кишки собирали потом по всей территории блокпоста. Бедолаги орали на весь эфир: «Монстры, монстры, монстры убивают!» Быстро прилетела вертушка, но пилоты сверху хренчего разглядели. Связи с землей уже не было, отстрелялись впустую ракетами по окрестным кустам, да улетели. Когда прибыла броня с подкреплением от внешнего блокпоста, все уже закончилось. Снорки до отвала обожрались свежатиной да свалили, а прибывшие бойцы нашли лишь единственного выжившего. Им оказался небезызвестный подполковник Филипенко. Он закрылся в командирском домике и пережил резню, хотя тронулся рассудком от ужаса. Теперь от любого рыка сразу штаны портит. Его сразу же определили в особую больницу, откуда его вряд ли теперь выпустят. Сидорович весело усмехнулся. Командир внешнего блокпоста, не будь дураком, сразу же написал докладную записку о нецелесообразности эксплуатации внутреннего блокпоста номер 8. Он давно хотел пристроиться к потоку неучтенки, столько лет благополучно шедшему мимо него. Понятное дело, к записке он приложил и немного других бумажек с портретами дохлых президентов, потому штабы сработали на удивление оперативно. Внутренний блокпост постановили законсервировать, хотя вначале предлагалось разрушить, дабы брошенным военным имуществом не воспользовались посторонние лица. Вояки оттуда подчистую все вымели вплоть до стреляных гильз, понаставив множество хитрых мин. Ходить там настоятельно не рекомендую, ставили профи. На мой бизнес это, конечно, повлияло, но так, он пренебрежительно махнул рукой. Я же пил душистый чай и размышлял. Опасные мутанты изредка появлялись и на старом кордоне. Снорки, кровососы. Но это было крайне редким явлением. Вот волки да собаки вместе с кабанами, это да, а тут сразу несколько снорков, да прямиком на блокпост к сбушникам, начисто проигнорировав деревню новичков, которая банально ближе. Факт заставляет призадуматься. Следующим знаковым событием, произошедшим поблизости, стала просочившаяся наружу информация о том, что профессор Рудицкий вместе со своими дружками, секретутками и помощниками захвачен в плен кланом детей зоны, которых он нанял в качестве охраны, отказавшись от услуг вояк. Я не знаю, чем думали те дети, из головы такие мысли вряд ли выдавятся, Сидорович опять усмехнулся. В общем, как только получили по радиосигнал СОС, отправленный сбежавшим младшим помощником из научной экспедиции, вояки сразу же зашевелились. Вспомнили про майора Сидорчука. Тот откликнулся на вызов по радио, выразив готовность помочь ученым, но потребовал изменения имеющегося у него приказа охранять вторую часть экспедиции, отправленную на агропром. Начальство приказало ему начать вывод той экспедиции, вот только доступный проход к краю зоны шел через темную долину, где сидят бандиты, или через село Ляцкое. После консультации ему назначили второй маршрут, и он со своими ребятами достаточно оперативно вывел научников и их обслуживающий персонал через свалку к селу. А вот дальше начинаются странности и непонятки. Его прямо там вместе с замами арестовала СБУ, увезя в неизвестном направлении. С тех пор о нем ничего не известно. Жив ли? Большой вопрос. К его ребятам приставили новых командиров. Те командиры сидели уже на низком старте и сразу кинули бойцов и приданную к ним роту спецназа в темную долину на штурм. Без разведки, без нормальной подготовки прямиком на бандитские укрепления. А там их встретили еще и злые наемники, страстно желавшие поквитаться за первый позор, случившийся еще при твоем участии. Бойня была страшная. Вояки сумели пробить заслоны, покрошив бандюков и наймов, но им неожиданно ударили в тыл те самые дети зоны, тихо поджидавшие поблизости удачного момента для атаки. «Знаю, те вояки были тебе не безразличны», — Сидорович сразу заметил мое резко закаменевшее лицо. «Сожалею, их больше нет. Мстить или нет, твое личное дело», — тяжело вздохнул торгаш. «Могу лишь подсказать, тут рядом кто-то из той шайки еще крутится. Ко мне они не заходят, иногда посылая левых шестерок прикупить чего-то по мелочи. Захочешь — найдешь». Я кивнул, подтверждая желание поквитаться с ними за все былое. «Действительно найду. Эти гады от меня хрен где спрячутся. А там-то мы и посмотрим, какого цвета у них потроха. Чаю мне резко расхотелось, а захотелось водки. Но она на ментальное чутье плохо влияет, потому воздержусь. Но это не конец истории, а только ее начало». Сидорович еще раз вздохнул. Потерпев поражение, вояки обратились к тем, кто сейчас встал за ними, к американцам. Те пока сидят за периметром, изучают, готовятся, обучают расходное мясо из всякой мелкой гопоты. Но тут им бросили вызов. Заявилась прямо сюда на ад целая колонна машин с кучей упакованных бойцов. Крутые. Альфа, нет, бета. Тьфу ты, Сидорович выругался, дельта. Вспомнил он нужное слово, наморщив лоб. Короче, спецы самые-самые, какие у них только есть. И они решили сами провести силовую операцию по освобождению научной экспедиции. Про тайные тропы знали и были готовы к хождению по ним без привлечения сторонних проводников. Профи ушли в ночь, сколько их там точно было, я не в курсах. На другой стороне они окружили заброшенную ферму, где раньше была база научной экспедиции, но людей там не нашли, зато их встретил целый выводок злых снорков. И все же американцы-вояки знатные, покрошили они мутантов. Вот только утром обратно притащили кучу трупов и еще больше раненых. Тех сразу же эвакуировали за периметр в госпиталь. А там, он замолчал, предлагая мне додумать мысль самостоятельно. Раненые, значит, мутагена хватанули. Догадаться тут просто. Да, подтвердил Сидорович. Говорят, в том госпитале не выжил вообще никто. Жуткий разгром, стены в крови, расчлененные тела и прочие в том же духе. Чего тебе объяснять? Про бесчинство снорков ты не хуже меня знаешь. Чтобы остановить вероятное распространение заразы, госпиталь после сожгли высокотемпературным напалмом вместе с останками погибших. Назначили из-за океана большую следственную комиссию, та выявила множество нарушений каких-то там инструкций, дело дошло до закрытых слушаний в их конгрессе, короче, полетели погоны и головы. В газетах и на телеканалах жуткая истерика, все в один голос кричат про небывалую угрозу всему миру со стороны кошмарной зоны. Но американцы ребята настырные и упорные, отступают только крепко получив по мордасам. Пока они словили лишь первую оплеуху, которая их только раззадорила. Так вот, теперь и начинается наша с тобой история. Торгаш выдержал паузу, дабы я успел переварить новую информацию. Сегодня к вечеру я жду гостя. Голос Сидоровича резко подтвердил, важного гостя, добавил он с заметным нажимом, сколько-то там звездный генерал Брок. Входя в курс дел, он уже плодотворно пообщался со многими знатоками и знатоками зоны, кое-кто посоветовал ему еще поговорить со мной, но я хотел бы, чтобы вместо меня с ним поговорил ты, уж не знаю почему, просто чувствую, так будет правильно, к тому же ты по-ихнему балакать мастак, слышал за тобой как-то, вы сможете поговорить и без переводчика, к которому доверия нет, а чтобы у тебя появился свой интерес в той беседе, держи, Сидорович кинул мне флешку с информацией, помнишь такого хитрого кренделя с кликухой варяг, он ехидно ухмыльнулся, я кивнул, да уж, выпил тот крендель у меня чуток крови, впрочем, особых проблем пока не доставил, так решаемые мелочи, хотя кого бы другого давно отправил в края вечной охоты, но должок у него передо мной однозначно есть, так вот, на той флешке про него все. Кто он, где обитает, с кем дружбу водит да напитки крепкие подчует. Ну и грязное бельишко, понятно, усмехнулся Сидорович. Целая гора грязного и кровавого бельишка. Сколько он хороших людей со света сжил, не пересчитать. Но главное, он грубо пересекся с интересами тех же американцев. Они запросто простили бы ему все убийства и прочий криминал, но удачная попытка кинуть их самих как последних лохов приведет их в натуральное бешенство. Попробуй сдать эту флешку генералу под хорошим предлогом. Глядишь и поквитаемся с гадиной чужими ручонками. Мы с Сидоровичем еще долго говорили о делах наших скорбных. Произошедшие за лето изменения вряд ли можно назвать изменениями к добру. Хотя тут все относительно. Болотный форт выстроила некогда поддержанная мной группа сталкеров-новичков и игроков. Они сумели хорошо обустроиться и даже накопить силенок к моменту появления на старом кордоне деструктивных элементов. Опять здесь завелись бандитские шайки, причем шайки полнейших отморозков. Авторитетов не ведают, творят, что им заблагорассудится. В деревне новичков засела большая группа агрессивных игроков, явно какой-то клан, поглощающий или вытесняющий всех конкурентов. Бухариков новичков еще терпит, а вот всех прочих пытаются сразу нагнуть и заставить пахать на них, да и сами носу за околицу боятся высунуть. Собаки, бандиты, аномалии коварные, но одиночный разряд теперь почти в любом месте можно напороться, а не только у тоннеля под железнодорожной насыпью, как было раньше. Наставники молодежи Гриня, охотник и санитар сбежали из этого бардака к исследователям на болото. Именно так назвалась тамошняя группа. Туда же ушел охранник Михаси, парень-ремонтник, некогда занявший мое место у Сидоровича. Пришлось ему их отпустить, хотя это и вызвало у него большое недовольство. Сейчас все они сидят в полной блокаде, так как их пытаются выбить бандиты, а игроки из деревни перекрыли все пути к торговцу. И лишь благодаря выстроенным укреплениям и слаженной командной работе исследователи отбили все атаки, умудрившись наладить быт за счет подножного корма. Но патронов у них уже почти нет, по словам Сидоровича. Изредка приходящие же к нему опытные сталкеры жалуются на сложности пути, ибо слишком много развелось лихих людишек, да и опасного зверья изрядно добавилось, однако расчистить протаренные тропы никто их них не берется. Были у него мысли подрядить отряд наемников, однако те опасаются привлечь внимание до сих пор присутствующих на АТП американцев. Те пока сидят тихо, крепко забаррикадировавшись и ощетинившись пулеметными стволами, но ведь связь с внешним миром поддерживают. Вон, даже к нему на броне за продуктами и выпивкой регулярно приезжают. С деньгами-то у них все хорошо. Сидорович вообще умудряется со всеми установить деловые контакты. Хитрый жук. По остальной зоне тоже хватает изменений. Долг и свобода снова поссорились, и теперь ведут друг с другом холодную войну. Стрелять пока опасаются, благо хватает общих врагов. Военные сталкеры попали под серьезную реорганизацию, в результате которой их прежний состав официально распущен. Кто-то от большой досады покинул зону, кто-то остался, влившись в ряды вольных сталкеров. Сейчас идет активный набор нового рядового состава, командиры для которого уже найдены. Естественно, на эти теплые местечки пришли те, кто смог хорошо заплатить за назначение. Есть ли среди них опытные командиры, время покажет. На эффективности же такая реорганизация сказалась принципиальным образом, сведя ее к абсолютному нулю. Можно смело сказать, военных сталкеров больше нет, а в остальном все осталось по-прежнему. Сталкеры собирают хабар, отбиваясь от монстров и бандитов. Торговцы скупают хабар, продавая сталкерам еду и патроны. Жизнь идет своим чередом. Прибытие генерала Брака нам пришлось долго ждать, продолжая деловые разговоры. Сидоровича сильно интересовали поставки хороших артефактов с моей стороны. «Пойми, другие сталкеры сейчас таскают мне всякую ерунду», — сокрушался он. «А отсутствие качественного предложения моим постоянным клиентам грозит обернуться потерей влияния. Ну, так предложи больше, чем дают сталкерам другие скупщики». Я пожал плечами, не видя здесь какой-либо проблемы. «Или ты обеднел?» Сидорович кисло поморщился, как будто раскусил лимон и долго молчал, давя на меня тяжелым взглядом. «Цены скупки тоже нельзя повышать», — наконец-то высказался он, пояснив. «По сравнению с другими торговцами я и так плачу за хабар больше всех. На меня коллеги, хе-хе», — он ехидно хмыкнул, заключая слово «коллеги» в кавычки, «давно дуются и устраивают всякие козни. Думаешь, бандиты в округе завелись просто так?» Он характерно прищурил один глаз. «Здесь ведь им медом совсем не намазано. Скорее, наоборот. А ты же посмотри. Нарисовались, хрен сотрешь. По грубым прикидкам под сотню рыл тут точно наберется. Я им жратву принципиально не продаю. Боров их, кстати, тоже не жалует. У кого только столуются, интересно. А сталкерам лишний раз рисковать даже ради двойной выгоды не резон. Мне же лучше всего показать конкурентам, что, несмотря на все их подлые старания, я обеспечиваю заказчиков лучшим предложением, чем они, и тогда подобных радостей они нам будут меньше устраивать. И что тебе сейчас нужно?» Я мысленно вздохнул, понимая его правоту. Сидорович привычно хочет взвалить часть своих проблем на меня, дело-то привычное для него, а вот мне такой подход уже малость надоел. Потому буду ожесточенно торговаться. В тренде остаются артефакты электрической природы, причем все, даже самые простые бенгальские огни. Сидорович загнул один толстый палец на раскрытой пятерне, начиная считать. Образовался большой дефицит любых лечебных артефактов, сильно поднявший на них цены, это два, загнут еще один палец. Сталкеры стали их значительно реже находить, ибо многие поля химических аномалий полностью выродились. Доступного предложения практически нет. За банальный ломоть мяса заказчики порой настоящую драку устраивают. Следующий приоритет, только ты не смейся, каменные цветки, загнут третий палец. А я-то и вправду уже хотел рассмеяться, ибо с какой стати простой дешевый артефакт вдруг стал страшным дефицитом. Ученые в нем что-то особенное нашли, мне стало любопытно. Мода. Огорошил меня торгаш. Китайцы первыми заметили, а теперь пошло-поехало и по остальному миру. Говорят, на мужскую потенцию постоянное ношение каменного цветка весьма позитивно влияет, хоть и брешут, наверное. Сколько тот артефакт сталкеры себе на пояс не пристраивали, полезного эффекта ноль. Сидорович громко усмехнулся. Хотя тут большинству миловаться-то просто ни с кем, чтобы набрать подтверждающую статистику, разве только какого мутанта к дереву привязать, еще один громкий смешок. Также гуторит, что он является эффективным контрацептивом. А вот это правда, яйцеголовые недавно подтвердили. Ценятся только не радиоактивные или слаборадиоактивные артефакты. Как раз в наших краях именно такие они и есть. Принеси мне хотя бы десяток, не обижу, попросил он. Мне еще выставили множество заказов на любые аномальные материалы, металл, карбон, сверхпроводник, латекс и другие. Распробовали их за периметром. Да, распробовали. Я так и не понял по его голосу, радовало его это обстоятельство или наоборот. Основной потребитель — космические ведомства. И за эти материалы идет большая борьба между производящими ракеты и спутники странами, а ведь учет идет буквально на считанные граммы, загнут четвертый палец. Но и это еще не все. Те же медузы-заказчики сметают быстрее, чем их приносят сталкеры. Разработали какую-то хитрую систему очистки сточных вод для крупных городов на их основе и теперь страдают от неожиданно образовавшегося дефицита. В общем, тащи все, что только попадется, а с меня не заржавеет, припечатал в конце Сидорович. А ведь так хотелось отдохнуть, отпуск себе взять, творческий. Я тяжело вздохнул, не особо желая подписываться под такую работенку. Отдохнем на том свете, сердито фыркнул торгаш, выкладывая из внутреннего кармана жилетки на стол плоский накопитель информации и обычную флешку. Внимательно ознакомишься на досуге, подвинул он предметы ко мне, и никто посторонний не должен даже одним глазком взглянуть, иначе нам всем головешки быстро поотрывают, припугнул он в конце. Я спрятал носители информации в инвентарь, приготовившись слушать дальше, но в тот момент к Сидоровичу в дверь бункера постучались покупатели, и мы вынуждены были прерваться. Торгаш с ними долго переругивался, пытаясь выйти на компромисс. Судя по всему, ему принесли кучку редких артефактов, но и хотели за них слишком много. Причем, большую часть хотели получить не деньгами, а оружием и патронами. И ладно, охотничьи двустволки, а также патроны к ним у Сидоровича есть, вот только сталкерам были нужны боевые стволы, чего у него точно не имелось. Но тот пообещал как-либо поспособствовать их беде, и я сразу догадался, на кого он возложит это непростое дело. В конечном итоге сделка состоялась. Сидорович вернулся ко мне красный как рак, тяжело плюхнувшись на крепкую табуретку, отчего та жалобно скрипнула. Наорались они там действительно от души. Все слышал, он поднял на меня тяжелый взгляд, я лишь кивнул. Хоть все причастные личности, которым я некогда выдал обещание не связываться с боевым оружием, и остались нынче не у дел, я свое слово все равно держу, и это не обсуждается, жестко резанул Сидорович. Но времена серьезно изменились, а потому возникла нужда в появлении здесь еще одного торговца. Торговца оружием, специфическим снаряжением и другой войной. И не смотри на меня так, он быстро заметил мой злой взгляд. Знаю, ты не готов постоянно сидеть на одном месте. У меня есть один хороший человек с кличкой Оружейник. Бывший военный, бывший сталкер, потерявший в схватке с химерой ногу и еще ступню второй ноги. Скопленных за годы сталкерства запасов ему пока хватает на безбедную жизнь калеки. Но больше всего его тяготит отсутствие общения с понимающими людьми и любимого занятия. Оружие для него – это буквально смысл жизни. Вот он и займется здесь торговлей стволами. Крутыми стволами. Сидорович поднял указывающий перст. Ты же обеспечишь ему саму возможность. Думаю, уговорить обитателей болотного форта ты сумеешь. Им и самим оружейник будет полезен. А я направлю туда тех сталкеров, которым можно смело доверять. Каналы возможного поступления оружия и боеприпасов я постараюсь пробить, но на начальном этапе возьми дело на себя. У тебя же есть, что можно выставить на продажу. Ухмыльнулся хитрый торгаш. Пойми, только передавая оружие в хорошие руки, одновременно вырывая его из плохих рук вместе с самими руками, мы немного изменяем саму зону к лучшему. Думаю, ты вскоре и сам многое поймешь, слегка надавил он, заметив мое недовольство. Хоть и не хотелось во все это ввязываться, но, чувствую, придется. Мы живем в среде, которую сами же и формируем. Или же мучительно вживаемся в среду, сформированную кем-то другим. Лично я предпочитаю первый вариант. И вот тут на этом месте ожила стоявшая на полке радиостанция, приняв закодированное сообщение о том, что долгожданные заокеанские гости наконец-то прибыли. Сидорович сумел меня опять изумить, ибо по-английски все же уверенно говорил, с сильным акцентом, порой путая времена и коверкая фразы, но все же носителю языка его можно было понять. Он впустил к себе в бункер только генерала Брака, оставив все его многочисленное сопровождение погулять на поверхности. Генерал легко согласился с такими условиями, тоже удивив меня, ибо тем самым выразил торговцу просто небывалое доверие. А это, сами понимаете, знак. Напоив генерала чаем с клубничным вареньем, Сидорович кликнул к столу и меня. «Вот это и есть тот самый обещанный сюрприз», — заявил заморскому гостю довольный торгаш. «Я пока оставлю вас наедине, потребуюсь, окликните», и с этими словами покинул нас, протиснувшись в двери бочком, оставив ее приоткрытой с явным намерением подслушивать. «А я уже подумывал, какое подношение мне сделают в очередной раз», — ухмыльнулся генерал. Выглядел он весьма впечатляюще. Возраст около 50, рост под 2 метра, крепкое телосложение, короткий ежик седых волос и чисто выбритое лицо, серые глаза, взгляд острый и оценивающий, простая полевая форма с различимыми нашивками звания, руки сильные, и можно уверенно сказать, хорошо знакомые с оружием. Успели задарить? Я тоже ухмыльнулся, разглядывая собеседника. Все нас боятся и всем от нас чего-то нужно, тон его голоса резко посерьезнел. Скажу сразу, все равно вы вскоре сами узнаете. Он выдержал многозначительную паузу. Передо мной поставлена задача перекрытия доступа посторонних лиц в зону отчуждения вместе с организацией добычи ценных ресурсов сертифицированными профессионалами. И эту задачу я выполню. Он накинул меня жестким властным взглядом, но меня его заявление только пробило на смех. Зря сомневаетесь, генерал дождался, когда я отсмеюсь. У нас хватит ресурсов и упорства добиться своего. Я нисколько не сомневаюсь в ваших силах, но без согласия самой зоны у вас все равно ничего не получится. Я открыто насмехался над насупившимся генералом, мне все еще было весело. Да вас уже пару раз пытались провернуть что-то подобное. В результате зона стала еще больше, поглотив с большим трудом выстроенные охранные периметры, самих охранников и тех, кто просто попал под волну особо мощного выброса. И ей абсолютно все равно, кто станет ее очередными жертвами, посторонние лица или ваши сертифицированные профессионалы. Она гарантированно возьмет плату за те самые ресурсы, которые вам так нужны. Вы так уверенно говорите от ее имени, заметил генерал после недолгого молчания. Со временем после многочисленных ошибок и катастрофических потерь вы и сами поймете, я вздохнул, настраиваясь на долгий разговор. Все приходящие сюда люди постепенно изменяются, становясь сталкерами. Чтобы просто здесь успешно выживать, нужно самому стать маленькой частицей зоны. А чужака она изгонит или убьет. Какое она выберет средство, аномалию ли, внеочередной выброс, голодного мутанта или случайную пулю залетного бандита, не суть важно. Перед вами сейчас стоит непростой выбор. От него зависит ваша личная судьба и судьба подотчетного вам контингента. А я и все мы просто подождем и посмотрим. Забавно наблюдать за теми, кто пытается разбить головы о твердую стену. Генерал долго молчал, обдумывая мои слова. Наверняка ему и раньше говорили что-то подобное. Поверить во всю эту муть про живую зону куда сложнее, чем во вражеские происки. Нужно просто разок соприкоснуться с ней всем телом, всей душой, оказавшись на грани жизни и смерти, только тогда ответ станет очевидным, и кому-то явно предстоит с этим вскоре столкнуться. «Я приму к сведению вашу точку зрения», — кивнул генерал, после чего перешел к более приземленным практическим вопросам. Как оказалось, в настоящий момент он планомерно подбирал себе грамотных консультантов, мнения которых могли как-то помочь ему с поставленной задачей. За их услуги предполагалось расплачиваться официальным правом пребывания в зоне отчуждения вместе с закрытием глаз на всякие мелкие грешки. Сидоровичу и мне он предлагал поработать на него наряду со многими другими. Грамотный подход, позволяющий перекрестно проверять поступающую информацию без каких-либо заметных расходов. Считай, даром. Особого обременения типа услуг проводника вроде бы не предполагалось, потому я легко согласился, выдав частоты и кодовые сигналы для связи с собой. Генерал обещал назначить нам общего куратора из числа собственных подчиненных. При возникновении вопросов уже с нашей стороны стоило беспокоить именно его. Американцы действительно подходили к зоне профессионально и методично. Все проверяли, ко всему пытались подготовиться. Дело портило лишь излишняя торопливость стоявших за генералом заинтересованных в получении артефактов сил, причем по минимально возможным ценам, а лучше вообще бесплатно. И генерал спросил у меня совета, как быстрее удовлетворить запросы его высокопоставленных покровителей, убрать лишних посредников и слишком хитрых товарищей, пытающихся манипулировать ценами. Я усмехнулся, почувствовав подходящий момент. Ходоки-собиратели, лазая в аномалии, постоянно рискуя жизнью, получают за хабар сущие центы. Торговцы внутри периметра наваривают два, ну, может, три конца, обеспечивая ходоков всем необходимым для выживания. А вот посредники за периметром, пользуясь собственным положением и ничего больше не делая, легко поднимают все 10, а порой и 100, если им подвернутся глупые лохи в деловых костюмах с миллионами на банковских счетах. Устранив тех посредников, ваши покровители резко снизят свои расходы, закончил я говорить. И вы знаете, с кого стоит начать. Генерал быстро уловил нужную мысль, ибо и сам думал сходным образом, да и наверняка поинтересовался далеко не у меня первого. Ему ведь наверняка скинут или уже скинули информацию по всем тем, кого тот же Сидорович обычно называет заказчиками. Сдать деловые каналы конкурента – самое милое дело. Все сдадут всех, а там уж американцы разберутся, кого быстро прижать к ногтю, а с кем стоит наладить деловое сотрудничество, хорошенько припугнув для лучшей сговорчивости. В подобных делах они мастаки. «Разделяй и властвуй» – вот их главный девиз. Но я сильно сомневаюсь, что мой клиент сможет благополучно отвертеться, когда его возьмут за жабры. Слишком многим он попортил жизнь. Вот, я подвинул генералу флешку с информацией на варяга, предварительно скопировав себе ее содержимое. Удачно раскрутите его, выйдите и на других посредников. Только сразу предупрежу, те люди крови не боятся, ни чужой, ни своей. Это мы еще посмотрим, кто больше крови не боится. Генерал хищно оскалился, убирая флешку в карман. На этом наша беседа подошла к концу. На улице уже стемнело, и бескрайнее ночное небо заполнили мерцающие в поднимающихся от нагретой земли потоках теплого воздуха мириады звезд. Сопровождение генерала запугало и разогнало всех обитателей деревни новичков по дальним окрестностям, чем я и воспользовался, чтобы спокойно посидеть у костерка, переваривая дневные впечатления и мысленно общаясь с Ларисой. Она нашла себе занятие, взявшись за наведение порядка в моей холостяцкой берлоге. Ее, конечно, расстроила мысль, что придется спать одной, но я хорошо чувствовал, временное одиночество пойдет ей только на пользу. Пусть разберется в себе и своих чувствах. Только предупредил, куда пока лучше не совать любопытный нос. Склад артефактов в подвале обустраивался мной по особой системе, и без должного понимания ее находиться там просто опасно. У меня же на ночку имелись кое-какие другие планы. Нужно прогуляться по округе, собрав для Сидоровича накопившиеся в аномалиях артефакты. Под это я выбил из него десяток новеньких кейсов с пустыми контейнерами, вместимостью в 35 штук каждый. Ученым удалось рассчитать новый условно-безопасный предел скученного хранения различных артефактов, доработав кейсы и контейнеры. А пока хочется просто посидеть и поглазеть на пляшущие языки пламени, слушая пеликанье засевших в щелях старых домов сверчков и звонкие трели ночной саранчи в кронах высоких тополей, вспоминая уже подзабытые впечатления моего первого контакта с живой зоной. Чувствовалась легкая ностальгия по ушедшим временам. За полночь я вышел на охоту, которая, говорят, пуще неволи, и дичь от меня теперь хрен сбежит. Вдоль дороги все одиночные аномалии старательно подчищены, зато уже на отдалении в полсотни метров их никто даже не тревожил. Хорошо видно по высокой траве, кто и где недавно проходил, а уж около аномалий собиратели должны были хорошо натоптать. Урожай с них вполне типичен, медузы и каменные цветки. Раньше бы прошел мимо, зато теперь беру все. Благо для меня доставание артефакта дело считанных секунд, да и вижу я сейчас аномалии издалека. Легкий полуночный ветерок качает траву, трава возбуждает аномалии, и они становятся заметны моему зрению. Неспешно дошел до плеши с гравитационками. Чего-либо особенного или выделяющегося в этот раз там не народилось. Помимо изрядного количества вполне рядового урожая вытащил лишь один тройной выверт и еще грави. Даже на внутреннем пятачке чистого пространства было пусто. Я рассчитывал на большие, а тут такое разочарование. Пробираясь кустами к тоннелю под железнодорожной насыпью, случайно заметил едва различимую относительно свежую тропу. Ориентируясь на примятую траву, можно легко определить, в какую сторону по ней шли люди. А ведь они еще часто делали остановки и устраивали перекуры. Вонючие окурки я прекрасно находил в траве по характерному запаху. Народ кустами шел откуда-то со стороны блокпоста к насыпи с прицелом перевалить ее где-то напротив заброшенной фермы. Вот только ходить по зоне они не умели, ибо я нашел всех их рядышком с большой одиночной душегубкой, куда они благополучно и влетели. Четверо трупов в спортивной форме, относительно свежие, едва стали подванивать. Вчерашние, а может и позавчерашние, тут сложно однозначно сказать. После душегубки в тушках порой дохнут даже патогенные бактерии. Все или не все, тут как получится, зависит от времени пребывания. А вот трава под той аномалией прекрасно растет, как ни в чем не бывало. Проскочив смертоносную аномалию, бандюки в панике поскидывали с себя большие рюкзаки, побросали оружие, раздирая одежду на груди, сились продышаться. Кислород в легких после попадания в них аномального газа душегубки просто перестает усваиваться. Дыши, не дыши, все равно помрешь, и смерть будет медленной и мучительной. Сколько народу тут так сгинуло? Мне же эти жмурики оставили свое добро, так и не дотащив его до нужного места. Первым делом подобрал брошенное оружие. Два помповых чейзера, автоматический спас и еще какая-то по виду старая винтовка с большим оптическим прицелом. Рассмотрев ее внимательно, сильно удивился. Это оказался немецкий карабин Маузер К-98 времен Второй мировой войны, причем полностью оригинальный, разве только с установленным современным снайперским прицелом. Впрочем, такие карабины достаточно популярны у охотников. Для них даже продаются патроны 7,92 Х57. Убойная штука, прямо скажу, на кабана, лося или медведя. Да и дистанция уверена, поражение вполне приличное. Разобравшись с оружием, занялся обыском тушек. По карманам всякий мусор, сигареты, зажигалки, какие-то кулечки с сушеной травой и еще шприцы. Только у одного бандита нашелся КПК «Сталк-2» и подсумок с патронами к карабину. Сотня штук есть. Отволок тела обратно в душегубку, ибо других аномалий поблизости нет. Там их хоть зверье не достанет. А случайно найдут дружки-приятели, там же и сдохнут с ними за компанию. Определив покойничков, добрался до рюкзаков, поражаясь их содержимому. Патроны. Много-много патронов. Почти все 12-й калибр к дробовикам, картечи, жаканы. Лишь в одном рюкзаке нашлись коробки с пистолетными 45 ФМЙ и целевые снайперские патроны к немецкому карабину, которых в охотничьем магазине хрен купишь. Много. Наверняка у бандитов есть несколько подобных карабинов. А вот с патронами у них теперь плохо дело. Хоть что-то радует. Снова упаковал рюкзаки, закинув добычу в инвентарь. Пришлось вешать на пояс золотую рыбку, ибо я сильно потяжелел. Добрался до тоннеля, просканировав округу детектором. Одна мелочевка, бенгальские огни. Сидорович просил собирать их. Аккуратно пробрался в сам тоннель, стараясь не потревожить аномалии. Хоть ментальное чутье и молчит, но громкий хлопок сработавшего разряда слышен далеко. Внутри, кроме тех же бенгальских огней, народилось много сверхпроводника. Буквально все электры на полу окружены его мелкими частицами. Без стойкости к электричеству и умения успокоения аномалий его замучаешься отсюда вытаскивать, ибо тоннель почти полностью захватила мощнейшая статика. Пройти здесь стало практически невозможно. Только я легко проберусь мимо всех аномалий. Собрав артефакты и подчистив сверхпроводник, выбрался на другой стороне, двинувшись к ферме. На подходе сразу же уловил эмоции от множества людей. Хоть ночь уже близится к утру, но там хватало бодрствующих бандитов. Наверняка химические аномалии там полностью выродились, и относительно удобное укрытие быстро обрело новых хозяев. Туда я решил не ходить, сразу повернув к болоту. Вдоль тропы хватало маленьких пятачков с плодоносными аномалиями. Снова нудный сбор всякой рядовой мелочевки. Хоть бы что-то приличное попалось. Ага, попалось. Уже на самом подходе к болоту сначала ментально засек бодрствующего наблюдателя, а затем обнаружил его на высоком дереве. Благодаря своему зрению я легко разглядел его в густой листве. Бандит смотрит в сторону болотного форта. Явно опытный, раз сумел сюда дойти в одиночку и незаметно забраться по гладкому стволу осины. Оставлять его нельзя. Вытащил из инвентаря вихрь, быстро прицелился, выжимая спуск. Выстрел абсолютно бесшумен. Белесый ореол вокруг тела перестал быть видимым мне, но тушка так и осталась висеть на дереве. Придется теперь за ней лезть. А в стволе осины, оказывается, торчат тонкие металлические штыри. Забираться по ним на верхотуру легко и просто. Убитый наблюдатель оказался привязанным ремнем к суку, на котором сидел. С его шеи я снял новенький цифровой охотничий бинокль с режимом ночного зрения и отдельным тепловизионным каналом. Ценная вещица. Вооружен он был незнакомым пистолетом-пулеметом с раздвигающимся прикладом и толстой трубой глушителя, полностью закрывавший ствол. Вместо коробчатого магазина в приемной горловине относительно небольшой диск. Пара таких же дисков в карманах камуфляжного плаща. Патроны уже знакомые 45 ФМЙ. Хороший нож. Портативная радиостанция с шифратором или скрэмблером. КПК Сталк-2. Баллончик средства от комаров. Плоская фляга с водой. Пара шоколадных батончиков. Да и все. Пояса с артефактами нет. Обобрав беднягу, скинул его тушку вниз, тщательно протерев мокрой тряпкой замеченные брызги крови. Пусть бандиты ищут, куда подевался их наблюдатель. Внизу подобрал тело, оттащив его до замеченной ранее кислотной лужи, затем вернулся обратно, подчистив следы. Мастера работают исключительно чисто. Проверив округу на наличие других наблюдателей еще разок, двинулся прямиком в болотный форт, благо там ощущался только один бодрствующий индивид.